Глава вторая. Но оказалось, у демона был ко мне совсем не гастрономический интерес. Нежный поцелуй, который начался как знакомство, становился все более настойчивым. Мужчина обнимал меня, прижимая к себе. Его руки скользили по моей спине, но это, как ни странно, не вызывало внутри никакого протеста. Хотя еще никто и никогда не осмеливался на подобное. Вместо возмущения я чувствовала сладкое головокружение, а еще какое-то томление. Иного слова и не подобрать. Пусть эти необычные, но приятные ощущения продлятся подольше. Под закрытыми веками мелькали солнечные зайчики, и глаза открывать совсем не хотелось. Даже когда мужчина приподнял меня и усадил обратно на каменный алтарь, а его руки по-хозяйски скользнули по моим бедрам, я все еще пребывала в странном оцепенении, если не сказать неге. Голова сама запрокинулась, и горячие поцелуи прошлись по шее. В тишине раздался стон, что было любопытно, но, в общем-то, неважно. Слишком хорошо. Правда, спустя пару мгновений я сообразила, что слышала собственный стон. Резко открыв глаза, я чуть не заорала. Все дело в том, что мы с тем, кто самым наглым образом продолжал целовать меня, бесстыдно лаская мои почти обнаженные ноги, горели. То есть по моей коже гуляли языки яркого пламени, перебегая на плечи, лицо, короткие темные волосы демона и обратно. Ну да, надо признать, что я только что совершенно неприличным образом целовалась с самым настоящим демоном, принявшим облик обычного мужчины. «Выпусти меня!» — воскликнула я, пытаясь оттолкнуть его. «Иначе это не остановить!» «Не остановить что?» — недоуменно спросил демон. «Огонь! Если он появился, его уже не унять!» «Ты об этом огне?» — уточнил демон, показывая язык пламени на ладони. Он продолжал обнимать меня одной рукой и, не подумав, отстраниться. Улыбнувшись, демон повел кистью, и огонь словно впитался в кожу. Более того, пропали и всполохи пламени, до этого мелькавшие в его волосах. «Как такое возможно?» — вырвалось у меня. Магия, что с самого детства не вызвала у меня ничего, кроме страха, демону подчинялась, как ручная. «А теперь скажи, малышка, кто ты такая?» — спросил демон. «Про то, что в тебе есть сила стихии огня, можешь не упоминать. Это я уже успел почувствовать». «Ты...» Я настолько опешила от вопроса, что не сразу сообразила, что ответить. «Как ты это сделал?» «Сделал что?» — уточнил он, приподняв бровь. «Подчинил огонь, что вспыхнул между нами во время поцелуя?» «Да», — ответила я, почувствовав, как щекам стало горячо. Страх ушел, будоражащая кровь волнения тоже, и до меня резко дошло, что я сижу, бесстыдным образом разведя колени, между которыми стоит незнакомый мужчина и обнимает меня. Более того, это именно я сейчас стонала, позволяя ему целовать себя. «Ты так мило краснеешь», — прошептал он, наклоняясь. «Пожалуй, можешь пока не отвечать». Его дыхание обжигало, а ладони, что легли на мои бедра, были горячими, как песок в солнечный день. Демон пресек мои слабые попытки отодвинуться, и только то, что я выставила руки и уперлась в его грудь, не дало ему снова поцеловать меня. «Отпусти немедленно», — потребовала я. «Иначе...» «Иначе что?» Насмешливый тон подействовал, как ведро холодной воды. «Ты сама провела ритуал. Хотела увидеть свою истинную пару. У тебя все получилось. Ты смогла открыть портал и вызвать меня. Не скажу, что был рад поначалу. Признаться, я собирался убить того, кто все это устроил. Но, поцеловав тебя, я изменил мнение. Теперь уже я хочу получить то, зачем ты позвала меня». Он снова начал наклоняться, завораживая горящим взглядом. Огонь теперь горел в его глазах. До этого мне казалось, что между нами была настоящая страсть. Но то оказались цветочки. Сейчас демон безжалостно смял мои губы, провел по ним языком, и углубил поцелуй, подчиняя и заставляя почему-то прижиматься к нему, а не отталкивать. Пламя снова вспыхнуло между нами, но мне уже не было до этого никакого дела. Даже то, что ладони демона прошлись по моим бедрам и смяли тонкую ткань туники, не обеспокоило, а взволновало. «Хочу тебя, малышка», — услышала я хриплый шепот. «Прямо сейчас». Слова демона возмутили. Я резко пришла в себя, сбрасывая завороженность. «Это что вообще такое? Не собирается же он прямо сейчас поступить со мной, как хлыщи и свиты моего братца со служанками? Не позволю». Резко отшатнувшись, я вскинула руки, пытаясь оттолкнуть бесстыдного наглеца, но получила в ответ только насмешливый взгляд. Возмущение и злость поднялись внутри горячей волной, кончики пальцев обожгло, а из ладоней внезапно вырвались два сгустка огня и впечатались демону в грудь. Во все стороны брызнул фонтан искр. От неожиданности я откинулась назад и почти легла на каменную плиту, удивленно моргая. «Это моя магия сейчас так сделала?» Никогда не видела ничего подобного. Но огонь не причинил мужчине вреда. Пламя просто растеклось по его коже и исчезло, растворившись, как и прежде. «Какая страсть!» — улыбнулся демон. Он смотрел на меня сверху вниз, а глаза его горели, как два угля в камине. «Сначала ты с жаром отвечаешь на мои поцелуи, а потом пытаешься оттолкнуть. Ответь, малышка, ты действительно хотела ударить меня фаерболом? Против огненных демонов они обычно мало помогают. Знаешь, ты первый демон, которого я встретила. Как с вами бороться и что помогает против вас, мне неизвестно. Если расскажешь, буду благодарна». «А что? Знания никогда лишними не бывают. Этот урок я усвоила очень рано. Если демон будет столь любезен и объяснит, к тому же, как работает моя магия, это будет просто замечательно. Ах да, нужно еще выяснить, что он имел в виду, когда упоминал истинные пары. Причем здесь сказки для маленьких детей. А ты собралась со мной бороться?» — насмешливо спросил демон. Его ослепительно белые зубы блеснули в темноте. Он улыбался. Я присмотрелась. Клыков не видно. Может, пугающий облик с рогами и когтями мне привиделся? Вообще, странный вопрос. Конечно же, я буду с ним бороться, используя для этого все возможности. Вот только вначале выясню, как это лучше сделать. Мама когда-то учила меня, что главное оружие слабой женщины — хитрость. Ее слова сами всплыли в памяти. Как обыграть противника, который заведомо сильнее? Будь искренна, но не до конца, и преследуй свои интересы. Но самое главное, чтобы победить, нужно в первую очередь выжить. «Я не знаю, как называется тот огонь, которым я тебя ударила», — призналась я. «Такое у меня получилось впервые». «Охотно верю». Горячие ладони демона скользнули по моим лодыжкам и начали медленно двигаться вверх. Я облизнула ставшие вдруг сухими губы. «С тобой не только это сегодня впервые, верно, малышка?» Он прищурился, окидывая меня внимательным взглядом с ног до головы. На его лице появилось выражение удовлетворения и откровенного мужского превосходства. Такое бывало у моего братца, когда он принимался разглагольствовать на любимую тему о том, что главное предназначение женщины — рожать детей. Я возмущенно вскинулась и перехватила наглые руки, что задрали тунику, бесстыдным образом оголив ноги. Мои ладони оказались очень маленькими и светлыми на фоне смуглой кожи демона. «Что это?» — воскликнула я совсем не то, что собиралась. «Похоже на цепи. От мужских запястий к моим рукам тянулись полупрозрачные, но вполне видимые нити, состоящие из крупных светящихся звеньев. Так-так...» Демон приподнял руку, разглядывая призрачную цепь. «Романтика у нас пока отменяется. Сейчас ты мне четко и правдиво расскажешь, что за ритуал провела и как сделала так, что наши души оказались связаны. Ведь я еще не овладел тобой». «Ты что?» — возмутилась я. «Ты вот так прямо говоришь мне, что собрался овладеть мной?» «Да, малышка, я сказал именно это», — усмехнулся демон. Он резко привлёк меня к себе, взял за подбородок и заглянул в глаза. «Совсем скоро ты будешь принадлежать мне во всех смыслах. Но не будем отвлекаться. Отвечай». Голос демона неуловимо изменился, став на тон ниже. Теперь он проникал, казалось, в самую душу. В чем был смысл этого ритуала, кроме того, чтобы открыть портал между мирами и призвать меня? «Говори правду». «Я бы и так сказала тебе правду», — ответила я, выворачиваясь из железной хватки его пальцев. «Во-первых, ритуал затеяла и провела вовсе не я. Я всего лишь жертва. Если помнишь, ты нашел меня связанную на алтаре. А во-вторых, уясни раз и навсегда, демон, я не буду принадлежать тебе ни в каком смысле. Я кронпринцесса Аэлита, будущая королева Бриатана».